Бомбардировки гражданских целей. Я получил ряд писем, некоторые из них составлены в довольно жестких выражениях, с критикой в мой адрес за мои замечания относительно брошюры Веры Бриттон, в которой она выступила против бомбардировок. Как мне представляется, два момента требуют дополнительных комментариев. Прежде всего, это обвинение, и оно получает все большее распространение, в том, что мы сами это начали, то есть, что именно Британия стала первой практиковать систематические бомбардировки гражданских объектов и гражданского населения. Учитывая исторические события последних 10 лет, я категорически не понимаю, как можно делать подобные заявления. Первым актом нынешней войны, если я правильно помню, за несколько часов до ее официального объявления, была немецкая бомбардировка Варшавы. Немцы бомбили и обстреливали город так интенсивно, что, по словам поляков, в какой-то момент это привело к возникновению одновременно 700 пожаров. Кинооператоры вермахта сняли фильм о разрушении Варшавы «Боевое крещение» «Фойертауфа», который был в качестве пропагандистского материала разослан по всему миру с тем, чтобы внушить ужас нейтральным странам. Несколькими годами ранее легион «Кондор», направленный Гитлером в Испанию. Легион «Кондор» — добровольческое подразделение Люфтваффе численностью около 5500 военнослужащих, которое было отправлено для поддержки в испанской гражданской войне националистов Франсиско Франко в период с июля 1936 года по март 1939 года. Активно бомбил один испанский город за другим. Во время негласных налетов на Барселону в 1938 году буквально за 2 дня погибло несколько тысяч человек. До этого итальянцы бомбили совершенно беззащитных абиссинцев и откровенно хвастались своими подвигами, как чем-то весьма забавным. Бруно Муссолини в своих газетных статьях. Бруно Муссолини, второй сын Бенито Муссолини. Описывая эти бомбардировки, упоминал, что абиссинцы раскрывались как розы, что было очень забавно. Японцы уже с 1931 года и более интенсивно с 1937 бомбят многолюдные китайские города, где отсутствуют какие-либо меры защиты от воздушных налетов, не говоря уже о зенитных орудиях или авиации ПВО. Я не говорю, что чужой грех искупает свой собственный, и что Британия не замешана в аналогичных деяниях. В ходе маленьких войн, начиная где-то с 1920 года, королевские ВВС сбрасывали бомбы на афганцев, индийцев и арабов, которые практически не имели возможности как-то ответить. Однако нельзя утверждать, что широкомасштабные бомбардировки населенных пунктов с целью посеять панику среди гражданского населения – это чисто британское изобретение. На самом деле, именно фашистские режимы начали эту практику, и они открыто заявляли о тех целях, которые преследуются в ходе таких воздушных налетов. Другой момент, который следует прояснить, это избитый штамп «убивают женщин и детей». Мне уже доводилось ранее отмечать, но, очевидно, есть смысл повторить эту мысль, что, возможно, в каком-то смысле все же предпочтительнее лишать жизни представителей разных слоев населения, чем убивать исключительно мужчин призывного возраста. Кроме того, при условии, что опубликованные немцами цифры верны и в ходе наших воздушных налетов действительно погибло 1 200 000 мирных жителей, то, надо полагать, мы в этом отношении нанесли Германии несколько меньший ущерб, если сравнивать с числом жертв среди гражданского населения в результате бомбардировок в России или в Африке и Италии. Любая нация, находящаяся в состоянии войны, пытается сделать все возможное, чтобы защитить своих детей. Поэтому количество малолетних жертв, погибших в результате воздушных налетов, не должно соответствовать их процентной доле от общей численности населения. Женщин сложнее оградить от военных рисков, однако протесты против их убийства в ходе боевых действий, если только вообще убийства во время войны не вызывают отторжения как таковые, относятся к проявлениям сентиментальности чистой воды. Почему смерть женщины хуже, чем смерть мужчины? Обычно это аргументируют тем, что, умерщвляя женщин, вы тем самым уничтожаете потенциальных роженец, в то время как мужчин можно не беречь. Это ошибочное мнение, основанное на представлении о том, что людей можно разводить как животных. Суть идеи заключается в том, что поскольку один мужчина способен оплодотворить большое количество женщин, подобно тому, как баран-производитель оплодотворяет тысячи овцематок, его гибель можно не принимать во внимание. Однако люди — это не крупный рогатый скот. Когда в результате военных действий появляется избыток женщин, их подавляющее большинство не рожают детей. Поэтому жизни мужчин с точки зрения продолжения человеческого рода также важны, как и жизни женщин. В последней войне Британская империя потеряла убитыми почти 1 000 000 человек, около 3/4 которых были жителями Британских островов. Большинству из них, вероятно, было менее 30. Если бы все эти молодые люди имели только по одному ребенку, у нас сейчас было бы дополнительно 750 тысяч человек в возрасте около 20 лет. Франция, которая понесла гораздо более тяжелые людские потери, так и не оправилась от итогов прошлой войны. Весьма сомнительно, что Британия также смогла полностью это сделать. У нас пока нет возможности подсчитать людские потери, однако известно, что в последней войне погибло от 10 до 20 миллионов молодых людей. Если бы в ходе последней войны использовались, как, скорее всего, будет активно происходить в следующей войне, самолеты, снаряды, ракеты и другое оружие дальнего действия, которое без разбора убивает старых и молодых, здоровых и больных, мужчин и женщин, то это, как мне представляется, нанесло бы европейской цивилизации несколько меньший ущерб, чем сложилось в действительности. Вопреки тому, что, похоже, предполагают некоторые из моих корреспондентов, я не испытываю восторга по поводу практики воздушных налетов ни наших, ни нашего противника. Как и многие другие британцы, я определенно начинаю уставать от бомбежек. Вместе с тем я возражаю против лицемерия, когда одобряют силовые методы, одновременно протестуя против того или иного конкретного оружия, или осуждают войну, желая при этом сохранить тот тип общества, который делает ее неизбежной.